Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось. Наоборот, дурак дураком был. Простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтобы он не был таким доверчивым. Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверное, думал, ну и будь. Не отговаривал. Даже, наверное, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом. Даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что гордился. А гордился ли, не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню, кладбище Калужское, и что он очень хотел быть официантом. Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверное, уже не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели, сидели на скамеечках старушки. Тишина. Сказать, чтоб мысли какие-нибудь грустные в голову лезли, нет. Или думалось, вот, жили люди, нет. Самому жить хотелось. Действовать. Может, Бог даст в офицеры выйти. Скулила душа, тосковала. Работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими. Гоняли нас туда-сюда, бежали часто. И особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы только что из деревни. Хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие в недалеком прошлом, тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, а все время шпыняли нас. Что, мать, перемать, неохота в колхозе работать? Помню еще надгробия каменные, тесанные, тяжелые. Я думал тогда, как же было тащить сюда такую тяжесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях, все больше купцы лежат. Сколько ж купцов было на Руси? Или это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы, отшумели, лежат. Долго-долго будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое кладбище, стали хранить на новом месте, на горе. Да, так вот, официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его, не захотел поговорить, не знаю, почему-то не захотел. Может, потому что был я крепко с похмелья. Он возьмет да подумает, что у меня совсем уж плохие дела. Еще пожалеет. А разбеждать совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму да пожалею. Зачем? Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения. Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся. Да так весело, беззаботно, добро улыбнулся, что куда тебе. Помурлыкал что-то насчет закуски, посоветовал. Покивал причёсанным на пробор шарабанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Он таки научился. Презрение это только ко мне, потому что я с похмелья и один, и одет. Так себе и лицо солдатское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется. Именно с достоинством. Неугодливо, нет. Красиво, спокойно, четко. Ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше, а как раз, чтоб подумали. Надо потом прикинуть к счету рубль-другой. Поклонись он мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон. Не всем подряд кланяется. Опыт. Конечно, иногда, наверное, ошибается, но в общем метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками. Ребятки изображали бывалых людей, выдавили дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут он им и поклончик. водил умытым пальцем по меню, совет, что лучше заказать, покивал головкой, коньяк, шампанское. Легкое движение, переброс салфетки с руки на руку, заключительный поклон, исчезновение, славно. Хитрец. Все с понимающим видом, с видом, что вот молодые, беспечные, бродят, как там у Хемингуэя, у Хэма. Зашли в одно место, выпили. Зашли в другое место, выпили. Шельм, он же знает, что для того, чтобы сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику Даля. Но он все принимает за чистую монету. Вошли джентльмены, все будет окей. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками. При расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк. Ну вот он же и находит от кухни. Ширк-ширк, ширк-ширк, обогнул столик другой. Поднос на левой руке как щит, а на щите всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про Калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было? Нет, пожалеет он меня, наверняка пожалеет в душе. У вас что было? Котлета. Котлета, пожалуйста. По-калужски. Что? Котлета-то по-калужски. Почему по-калужски? Нормальная котлета. Я думал, по-калужски. Где вы видите по-калужски? Да нигде не вижу. Я вот смотрел на нее, думал, она по-калужски. Нет у нас никаких по-калужски. Ну нет, не надо, я ж не прошу. Я говорю, я думал, она по-калужски. Будете кушать. А как же? Водка. А что собой представляет по-калужски? Такие на гробики похожие. Купеческие котлеты. Он быстро подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил. Испугался, не развезет ли меня, если я оглаушу это в графинчике-то. Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее «Спасибо, пожалуйста». Официант отбыл к соседнему столику. Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А 3 рубля лишних дам потом. Как можно небрежнее дам. И никакого презрения дам, и все. Как будто я каждый день вот так по тройку отваливаю. Такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом, и неважно одет. У меня прямо нетерпение охватило скорее дать ему 3 рубля, посмотреть, какое у него сделается лицо. Я поел, выпил. Он мне кратким движением сверху вниз счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал, ни копейки не дал. Не знаю, что тут вдруг разозлился и не дал. А чтобы самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти 3 рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто так дал. Он меня спросил побрызгать. Не надо, сказал я, брызгать еще. Вот так вот, думал я сердит про официанта, гроша ломаного не дам. И так проживешь. Он какой ловкий. Научился. На кладбище. Ах, славная, славная пора, теплынь, ясно. Июль месяц, макушка лета. Где-то робко ударили в колокол, и звук его медленный, чистый, поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет. Есть за людьми, я заметил, одна странность. Любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так тепло и покойно, как, наверное, объясняется эта странность. Да и странность ли это?

Придет бедный, нахватает чего попади, и все. А то и вовсе. Я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думай, образованные, вертихвостки, а не образованные. Старушка помолчала и еще добавила сердцем. Прокламации только подолом трясти умеют. Как же так-то? Повернулась она ко мне. Вот и знают много, а вроде и понимают все на свете. А вот жить не умеют, а? Да где они там знают много? Сказал я тоже со злостью. Там насчет знаний-то конь не валялся. Да вон по сколько годов учится. Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то? Ну да, в колхозе-то неохота работать, согласилась старушка. Господи, господи, вот жизнь пошла, лишь бы день урвать, а там хоть трава не расти. Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле. Спина сделала совсем покатой, она не шевелилась, так голова все покачивалась и покачивалась. Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка. Сказала негромко: «Сорванцы, ребятишки, что ли?» «Ну да, лазают там. Пойду палкой попру». Старушка поднялась, посмотрела на меня. «Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то все думать буду. Сидит кто-то возле моей могилки. Не надо». «Нет, я тоже пойду. Хватит». «Ага. А то все как-то думается». Вроде извиняясь еще, сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой. Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту. Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос. Как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко. Скоро перешли на личности. Один носатый с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобаство терпеливо. А ты думай, думай. Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест. Думай, у тебя ж голова на плечах, а не холодильник. Лобастый медленно смеется. Этот лобастый, он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо, умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим, молчим. Глухая ночь. Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтобы завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина. Жизнь. Но только кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь, черт знает о чем. О том, что вот ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили. И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту, из каких-то тайных своих глубин лобастый произносит. Спокойно, верно, обдуманно. А денечки идут. Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть. Да, не идут, а бегут, мать их. Но не я первый додумался, что они так вот неповторимо, безоглядно, спокойно идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами, верно и вовремя сказанными, поймать за руку время. Вот же черт. Лобастый медленно, он как-то умеет, медленно, то есть не кому-нибудь, себе смеется. Эх, да не зря по ней бежали, а? Да, только и всего. Лобастый отломал две войны, финскую и отечественную. И, к примеру, вся финская компания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой компактный, так что ли, рассказ. Морозы стояли, Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться, каждому 5 минут. Я пришел, пристроился с бочку, задремал. А у меня шинелька только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от этого вот все место выгорело. А наш сукно шает. Я и не учую, новенькой шинель. Убивали же там? Убивали. На то война. Тебе уколы делают? Делают. Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, так 3 дня до тебя не дотронься. Все болит. А сейчас сделают. В башке не гудит, и по телу ничего не слышно. И вот носатый прет на лобастого. Да их ж нельзя вместе, их же вот дает, вот тункельт. Не ори, советует лобастый, криком ничего не возьмешь. Носатый — это не загадка, но тоже ничего себе человечек, все знает, решительно все. Везде и всем дает пояснение. И когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает. Съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест и косточками похрустит. «Трихопол!» — кричит носатый в столовой. «Это для американского нежного желудка, но не для нашего. Причем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить?» И таков дар у этого человека. Я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке. Третья бледно-зеленая пижама — это курносый. Тот все вспоминает сражение и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на спокойные ночи малыши. Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорит, что колено брить. Зачем? Вот... Эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много. Да, еще про носатого. Его фамилия Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это казалось неуместным. Я подписал с краешку карандашом. Не Александр Васильевич. Возможно, я сострил не бог весть как. Но неожиданно здорово зазлил Суворова. Он шумел в умывальнике. «Кто это такой умный нашелся?» «А зачем вообще надо объявлять, что это клеточка Суворова? Ни у кого же нет?» «Вы что, полагаете?» Пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом. «Тогда чего же мы жалуемся, что нас в почтовом ящике газеты поджигают? Сегодня карандаш, завтра нож в руки». «Ну, знаете...» Кто взял в руки карандаш, тот, пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный. Очкарик побледнел. Кто? Сказать? Может, носом ткнуть? Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько, я выспил блестящим недомерком. А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать. За такие шутки надо не шум поднимать. Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует. Дурак он, дурак и злой. Как ж ты туда повезешь волка, когда там казак, кричит Суворов. Он же ее съест. Связать, предлагает курносый. Кого связать? Волка. Нельзя, тункель. А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты... Как ж тут не кричать, скажи на милость, если вы не понимаете элементарных вещей? Лобастый упорно думает. Как все покричать любят, изумляется курносый. Знаешь, объясни, чего кричать? Полные тункели, удивляется в свою очередь Суворов. Какой ж тогда смысл этой задачи? Ну, объяснил я и все, а самим-то можно подумать. Вот мы и думаем, и предлагаем разные варианты, а ты наберись терпения. Привыкли люди, чтобы за них думали. Сами в сторонку за них думай. Волк капусту не ест, размышляет вслух Лобастый. Знаешь, что можешь здесь оставить. Ну, ну, ну, подталкивает Суворов. Не понужай, не запрек. Давай дальше. Волк капуст не ест. Правильно начал. Серые глубокие глаза Лобастого тихо сияют. Начать от начать, бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. Говорят, помоги, Господи, подняться, а ляжем сами. Так, значит, козу отвезли. Так, ну, плывем назад, берем капусту. Ее ж там коза сожрет, волнуется Курносый. Сожрет, спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. Тогда мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая. А тут волк. А мы волка туда. Пусть он нас капустки испробует. Суворов радостно хлопает Лобастого по спине. И так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки. И пушка на это никак не вздрогнула. «А-а-а!» — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. «А уж потом мы туда козу в последнюю очередь!» «Дошло!» — орет Суворов. Он просто не может не орать. «Всем тут крепко устали, нервные. Это тебе не высоту брать?» «Сравнил телятину с...» — обиделся Курносый. Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную помирину. Смотрит на нее. Я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это не им одним нажито. Таким были его отец, дед. Это вековое. Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку. Убедился, что спички в кармане. Встал, пошел в курилку. Я за ним. Посидеть с ним, помолчать. Боря. В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет 27. Но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал «Привет, привет». Многие, кто лежал тут уж не первый раз, знали этого парня. Боря живет у базара с отцом и матерью. Воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей. Не зло лает, весело. Он вообще добрый. «Привет, Боря, привет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?» Няня, устраивая Боре постель, рассказывает. «Матерью с отцом разогнал наш Боря». «Ты что ж это, Боря, мать с отцом побил?» Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой. «Боси, не бу, не бу, не бу, больше не будет». «За что он их?» «Розу не купили. Стал просить матерью, купи ему розу, и все. Боси, не бу, не бу, ложись теперь и лежи, не бу». «А мама пойдет?» — пугается Боря, когда няня уходит. «Мама пойдет, пойдет», — успокаивают его больные. «Сам разогнал, а теперь мама». В палате стало несколько оживленней. С дурачками, я заметил, много легче и интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он умница. И еще. Дурачки, сколько я их видел, почти всегда люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтобы не философствовать в конце, это всегда плохо. Скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей. Сказать все-таки охота. Я думал, что же жизнь? Комедия или трагедия? Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда. Комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы, от Наполеона до Бори, неуклюжие, тупые актеры. Особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. «Зря все-таки воскликнули. Не жалеть надо человека. Это тоже от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать, да. Только ведь уважение — это дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек. Мать — самое уважаемое, что не есть в жизни, самое родное, вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра, много всякого, но неизменно всю жизнь жалеет. Тут природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость. Оставь ей высшее образование, умение воспитывать, уважение. Оставь все это, отними жалость, и жизнь в 3 недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? А то, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю, жалко. Можете не соглашаться. Только я знаю и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т.п. Но еще в огромной мере жалко. Ну, самое пора вернуться к буре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много, целыми днями в палате, в коридоре только и слышался: «Привет! А мама придет? Придет, Боря, придет, куда она денется? Пусть хоть маленько отдохнет от тебя». Боря смеется счастливый, что мама придет. «Автобус, автобус, да?» «На автобусе, да». Даже когда отходим ко сну, Боря все спрашивает: «А мама придет?» Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит: «Больно». И потом с восторгом всем говорит, что было больно. Над ним не смеются, а охотно отвечают, что мама придет, придет. Больше, сложнее, более спрашивать не умеет. Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе. Я подсел рядом, позвал: «Боря!» Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел. Я хотел понять, есть ли там хоть искра разума, или он угас давно совсем? Боря тоже глядел на меня, и я не наткнулся, как это бывает с людьми здравыми, ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем недоумением, презрением, вызывающим «ну». В глазах Бори была всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе. «Мама придет», — сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу тоже стыдно. «Мама придет, да?» Боря засмеялся счастливый. «Придет, мама, придет». Я оглянулся, не наблюдает ли кто за мной. Это было ужасно. У всех как-то легко походи получается. «Мама пьет, Боря пьет», и все, и идут по своим делам. Курить, умываться, пить лекарства. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней. Не отваживался еще раз сказать «мама пьет», и уйти тоже не мог. Мне казалось, что услышу самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека, смех в спину тебе. «Автобус, да?» «Да, да, на автобусе приедет», — говорил я и отводил глаза в сторону. «Привет!» — воскликнул Боря и пожал мне руку. «Хоть умри!» Мне казалось, что он издевается надо мной. Я встал и ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей, не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом. Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке. Сидит, задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю, неужели он злиться умеет? Устроил же Скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать. Мать подвернулась, мать толканул отца. Тогда почему же он недоумок? Это вполне разумное решение вопроса. Вымещать на близких досаду мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует починить не умеет. В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, узколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла. Они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, 2 часа рассказывал мне, как ему вот сюда, вот в шею угодила кулацкая пуля. Хорошо, что рикошетом, а то бы... Так, что если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то... И я напрягался изо всех сил, всячески показывал ему, что верю ему, что мне очень интересно все это. Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал, как он врезал теще, соседу, жене, что у него паспорт в милиции. Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они начинают мне. Как-то Горилла зашел в нашу палату, хохочет. Этот дурак ваш дал ему сигарету, ешь, говорю, сладкое, всю съел. Мы молчали. Когда вот так вот появляется хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат, потому что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове. Единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут в палате с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что пацан с веселой душой заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла пацана и стала отчитывать. Пацан обругал ее матом. Сестра к врачу. Распоряжение врача выписать за нарушение режима. Пацан уходил из больницы, когда все были во дворе. «До свидания, урки с мыльного завода!» Громко попрощался он и засмеялся. «Не знаю». Не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись. Больница наша за городом, до автобуса идти 2 км, леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежнее в плечах, поднялись и пошли наперерез пацану с веселой душой. Через 20 минут они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверное, зажмурился левый глаз. Четверо негромко делились впечатлениями. Здоровый. Орал, матерился, права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывая, что он блатной. На крыльце появляется Боря, их кому-то опять бросается с протянутой рукой. «Привет! Привет, Боря, привет! А мама пьет, пьет, пьет!» Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой. Скорее бы отсюда, куда-нибудь. Петька Краснов рассказывает. Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит. Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил законную и стал рассказывать. Он вообще-то рассказывать не умеет, торопится всегда, перескакивает с 5 на 10 и вдобавок шепелявит, букву «Ш» толкает куда-то в передние зубы, получается не то «С», не то «З», что-то среднее. А тут еще он волнуется, им охота рассказать поярче, побольше, не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей, и всем он понимает интересно. «Народу, мля!» У него какая-то дурацкая привычка чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания. «Идиас, мля, по пляжу, тут баба голая, там голые валяются. Идиас, переступаясь через них». Петька выговаривает «переступас». «Совсем, что ли, голый?» «Зачем? Есть эти, как купальники, наш так, фиксия». «А ты как одетый?» «Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки, но я стал как все. Так что они делают, мля, по улице то ходят вот в таких вот станисках, сортики, ну и идёшь, но смотри же, неловко вообще-то». «Ну да, другая похари даст. Мне там один посоветовал, ты, говорит, купи темные очки, ни черта, говорит, не разберёшь, куда смотришь». «Как-то». «А вот они, на, надень, ну надень». «Ну, надел». «Смотри вон на Зойку, баску не поворачивай, низе, смотрись, ну, заметно, куда он смотрит?» «Нет, правда, ву!» «Заходи с вечером в ресторан, берешь ослык, и тут наяривает, мля, тут наяривает, он поет, а тут танцует, ну, танцует, я тебе скажу, сердце заходит, 100 только выделывает, так поглядись, вроде совестно, а потом подумаешь, нет, красиво, если уж им не совестно, чего мне совестно?» «Атомный век, мля, должна быть скорость?» «Нет, красиво. Там один стоял без стыдники, говорит, но его тот же побрили. Не нравится, не смотри. Иди спать.

А вы спите себе, только губенки оттопыриваются. Так я грешным делом нарочно будила вас, да разговаривала. Все не так страшно. А кого вам был-то? Таль-то вовсе грудная была. Ну, а тут заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя, вроде я на печке с вами лежу. Все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки. Слазию, открыла избную дверь, спрашиваю, кто? А там шо, сенечная дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда, это мы, отроки, с того света мы. А чего вы ко мне-то? Это я-то им. Идите вон к Николаю Погодину. Он мужик, ему не так страшно. Нет, нам к тебе надо. Ты сейчас нас не бойся. Я открыла. Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всю так опахнуло духом каким-то. Приятно. Даже вот не могу назвать, что за дух такой. На что похожий. Сяли они на лавочку и говорят. У тебя есть сестра. У нее померли две девочки от скарлатины. Ну, есть, говорю. И девочки померли, Валя и Нюра. Она плачет об их, горюет. Плачет, говорю. Жалко, как же. Вот скажи ей, чтоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать. Ладно, мол, скажу. А почему ж хуже-то от этого? Они мне ничего не сказали. Ушли. А Авдотья-то на другой день рассказала, она заплакала. Милые мои-то, крошечки мои, родные, как же мне не плакать об вас? Да и наревели собой с ей дост. Как же не плакать? Маленькие такие, говорить только начали. Таких-то еще жалчей. Третий. А тут вижу, хвораю лежу. А правда хворал-то. Сильно хворал. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу, вроде я в Тятином дому лежу на кровати. Я час себя в Тятином дому вижу. И вот лежу, хвораю, а вот так вот вскинул глаза-то позадь себя. А они стоят две, а Авдотьи девочки, которые померли-то, стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят. В платьцах в таких, я их хорошо помню, эти платьица. Ой, говорю, Валенька, Нюренька, да милые вы мои, вы откуда же? Оттуда, говорят. Ну и как вам там? Хорошо. Ой, нянь Марусь, нам там хорошо. Ну, знамо, безгрешные душеньки. А потом Валя, постарше, которая вот так вот пальчиком погрозила и говорит, а кукол-то нам посулила, а сама не сделала. А правда, когда они хворали, лежали, я им посулила куклы сделать. Тогда ведь купить-то негде было. Сами делали, да из тряпочек разных платьиц шили, да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулся. Лежу зареванный. Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам кукол. Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понаряднее, да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье. Четвертый. Это ж когда война началась, тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск, вон, всех отвезли в шалоны сажать. Согнали их туда, видимо-невидимо. Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили, прямо на площади, перед вокзалом-то, большая была площадь. Дня три им там жили, лет был чего же. И вот раз днем прикорнула и сижмя прямо на мешок на какой-то голову склонила, да и вздремала.